Глава 42. Харри проснулся от того, что солнечный свет падал на одну половину его лица. Или его разбудил звук. Он осторожно открыл один глаз и прищурился. Увидел голубое небо в окне гостиной. Ни единого звука, по крайней мере сейчас. Харри втянул в себя запах прокуренного дивана и поднял голову, и вспомнил, где находится. Он перешел из номера старика в свой собственный, спокойно упаковал кожаный чемодан, вышел из гостиницы по черной лестнице и взял такси до места, где его никто бы не нашел, до дома родителей Нюбака в Упсале. С прошлого его визита в этот дом сюда, похоже, никто не приходил, и Харри первым делом обшарил шкафы в кухне и ванной в поисках более утоляющего. Он принял 4 таблетки, смыл с рук кровь старика и спустился в подвал проверить, принял ли Стик Нюбак решение. Принял. Харри поднялся наверх, разделся, развесил одежду в ванной сушиться, нашел шерстяное одеяло и уснул на диване, прежде чем успел подумать о чем-либо еще. Харри встал и вышел на кухню. Вынул из коробочки 2 таблетки болеутоляющего и запил их стаканом воды. Открыл холодильник и заглянул внутрь. Там было множество дорогих продуктов. Ясно, что хозяин дома хорошо кормил Ирену. Вчерашняя тошнота вернулась, и Харри понял, что ничего не сможет запихать в себя. Он вернулся в гостиную. Вчера он успел заметить бар. Ходил вокруг него кругами, пока не лег спать. Харри открыл дверцу бара. Пусто. Он с облегчением вздохнул, пощупал свой карман. Ненастоящее обручальное кольцо. И в этот момент он услышал звук. Тот же самый, от которого он, кажется, проснулся. Он подошел к открытой двери в подвал, прислушался. Джо Завинул? Примечание. Джо Завинул, 1932-2007 годы, известный джазовый клавишник и композитор, один из основоположников стиля джаз-фьюжн. Конец примечания. Харри спустился вниз и приблизился к двери кладовки, заглянул внутрь через сетку. Стик Нюбак медленно кружился, как астронавт в невесомости. Уж не вибрация ли мобильного телефона в заднем кармане брюк служила ему пропеллером? Мелодия звонка казалась призывом с того света. Именно об этом Харри думал, доставая телефон. Ему звонит Стик Нюбак и хочет с ним поговорить. Харри посмотрел на высветившийся номер и нажал на клавишу ответа. Он узнал голос девушки из приемной онкологического центра. «Стик! Алло, это ты? Ты меня слышишь? Мы не можем до тебя дозвониться. Стик, ты где? Ты должен сейчас быть на встрече, на нескольких встречах. Мы волнуемся. Мартин ездил к тебе домой, но не застал тебя. Стик!» Харри прервал связь и положил телефон в карман. Он ему пригодится. Телефон Мартина был испорчен после заплыва. Он принес из кухни стул и уселся на веранде. Полуденное солнце светило ему прямо в лицо. Он достал пачку, взял в рот черную манерную сигарету и прикурил. Сойдет. Харри набрал номер, который прекрасно помнил. «Ракель». «Привет, это я». «Харри, ты звонишь с незнакомого номера. У меня новый телефон». «Ой, я так рада слышать твой голос. Все прошло хорошо?» «Да», — ответил Харри и улыбнулся радости, прозвучавшей в ее голосе. «Все прошло хорошо». «Там жарко?» «Очень жарко. Солнце шпарит, а я скоро пойду завтракать». «Завтракать? А разве у вас сейчас не 4 часа?» «Смена часовых поясов», — произнес Харри. «Не мог заснуть в самолете. Я нашел для нас симпатичную гостиницу. Она находится на Сухом Вите». «Ты даже не представляешь, как я буду рада снова тебя увидеть, Харри. Я...» «Нет, подожди, Харри, я серьезно. Я всю ночь лежала и думала об этом. Все совершенно правильно. То есть мы разберемся. Но это и есть правильно, то, что мы разберемся. О, только представь себе, что я бы сказала: нет, Харри. Ракель, я люблю тебя, Харри. Люблю тебя, ты слышишь? Ты слышишь, как банально, странно и прекрасно это слово? Это как ярко-красное платье. Оно подает определенные сигналы, и ты должна осознанно надевать его. Люблю тебя. Я немного перевозбуждена, да? Она рассмеялась. Харри закрыл глаза и почувствовал, как самое прекрасное в мире солнце целует его кожу, а самый прекрасный в мире смех — его висок. «Харри, ты здесь?» «Да, да. Так странно кажется, что ты очень близко». «Скоро я буду совсем рядом, любимая. Скажи это еще раз. Что именно? Любимая. Любимая. Харри почувствовал, что сидит на чем-то твердом, что лежит у него в заднем кармане. Он вынул этот предмет. На солнце колечко казалось золотым. «Слушай», — сказал он, поглаживая кончиком пальца черную царапину-зазубрину, — «ты ведь никогда не была замужем?» Она не ответила. «Алло», — произнес Харри. «Алло». «Как, по-твоему, это было бы?» «Харри, не валяй дурака». «Я не валяю дурака. Я знаю, что тебе никогда и в голову не пришло бы выйти замуж за мужчину, который занимается взысканием чужих долгов в Гонконге». «Вот как? А за кого, ты думаешь, мне пришло бы в голову выйти замуж?» «Не знаю. Как насчет гражданского, бывшего полицейского, который учит студентов полицейской академии расследовать убийства?» «Что-то не припомню такого среди своих знакомых. Может, ты еще познакомишься с таким? С тем, кто тебя удивит? Случались и более необычные вещи. Не ты ли всегда говорил, что люди не меняются?» «И то, что я стал человеком, утверждающим, что люди могут меняться, доказывает, что люди могут меняться. Ловко. Давай чисто гипотетически допустим, что я прав, что люди могут меняться, и что некоторые вещи можно оставить в прошлом. Смотреть в глаза призракам до тех пор, пока они не исчезнут. Так что скажешь? Насчет чего? Насчет моего гипотетического вопроса о замужестве. Это что, такое сватовство? Гипотетическое, по телефону. Ну, это ты сейчас хватило. Я просто сижу на солнышке и болтаю с симпатичной девчонкой. А я кладу трубку. Она прервала связь, и Харри съехал по кухонному стулу с закрытыми глазами и довольной ухмылкой. Солнечное тепло и отсутствие боли. Через 14 часов он ее увидит. Он уже представлял себе выражение лица Ракели, когда она подойдет к выходу на посадку в Гардемойне и увидит, что он сидит и ждет ее. Ее взгляд, когда Осло скроется из виду внизу под ними, ее голову, склонившуюся ему на плечо, когда она заснет. Он сидел так до тех пор, пока резко не похолодало. Он приоткрыл один глаз. Солнце спряталось за краем тучи, но она казалась не опасной. Он снова закрыл глаз. «Следуй за ненавистью». Когда старик произнес эти слова, Харри сначала подумал, что он просит Харри следовать за собственной ненавистью и убить его. Но что, если он имел в виду другое? Он сказал это сразу после того, как Харри спросил, кто лишил жизни Густо. Возможно, это был ответ? Он хотел сказать, что если Харри проследует за ненавистью, она выведет его на убийцу? В таком случае кандидатов будет много. Но у кого были самые веские причины ненавидеть Густо? Кроме Ирены, конечно, потому что в момент убийства Густо она сидела взаперти. Солнце снова включилось. И Харри решил, что перемудрил, что его работа закончена, и ему надо расслабиться, что скоро ему понадобится принять еще одну таблетку, а потом он позвонит Хансу Кристиану и сообщит, что Олегу больше ничего не угрожает. Тут ему пришла в голову еще одна мысль. Трульс Бернсон, гнусный сотрудник Оргкрима, не мог иметь доступ к сведениям о программе защиты свидетелей. Это кто-то другой, кто-то, занимающий более высокую должность. «Остановись», — подумал он. «Черт возьми, остановись! Пусть все катится к чертовой матери! Подумай о самолете, о ночном полете, о звездах над Россией». Потом он спустился в подвал и подумал, не снять ли Нюбака с веревки, решил не делать этого и нашел ломик, за которым пришел. Ворота в подъезд дома 92 по улице Хаусмана были открыты, а вот дверь в квартиру снова заперта и опечатана. «Возможно, из-за нового признания», — подумал Харри, и вставил кончик ломика между дверью и косяком. Внутри все было так же, как и прежде. Полоски солнечного света клавишами рояля лежали на полу гостиной. Он поставил свой кожаный чемодан у стены и сел на один из матрасов. Проверил, на месте ли его билет на самолет, посмотрел на часы — 13 часов до вылета. Огляделся, закрыл глаза, попытался представить картину. Человек в шапке балаклаве, который не произнес ни слова, потому что был уверен, что его голос узнают. Человек, который бывал здесь, у Густо, которому ничего не надо было от него, кроме его жизни. Человек, который ненавидел. Пули 9 на 18 миллиметров от Малакова, значит, почти наверняка убийца стрелял из Малакова. или из форта 12, в крайнем случае из Одессы, раз уж она стала обычным оружием в Осло. Он стоял там, выстрелил, ушел. Харри прислушался в надежде, что комната заговорит с ним. Секунды проходили, превращаясь в минуты. Начали звонить церковные колокола. Здесь больше нечего было искать. Харри поднялся и направился к выходу. Он уже дошел до двери, когда между ударами колоколов расслышал другой звук. Он подождал, пока прогремит следующий удар. Вот снова осторожное царапание. Он прокрался на несколько шагов назад и заглянул в гостиную. Она стояла у плинтуса спиной к Харри. Крыса, коричневая, с голым блестящим хвостом, с красными изнутри ушами и какими-то белыми пятнышками на шкурке прямо над хвостом. Харри не понимал, почему продолжает стоять. Здесь крыса. А чего еще можно ожидать в таком месте? Но вот эти белые пятнышки, как будто крыса извалялась в стиральном порошке, или... Харри огляделся, большая пепельница между матрасами. Он знал, что у него будет всего один шанс, поэтому снял ботинки. Со следующим ударом колоколов проскользнул в гостиную, схватил пепельницу и тихо замер на расстоянии полутора метров от крысы, которая все еще его не замечала. Рассчитал силу и время. Со следующим ударом колоколов он упал вперед, вытянув перед собой руки с пепельницей. Крыса не успела среагировать и оказалась в керамическом капкане. Харри слышал ее шебуршание, чувствовал, как она бросается на стенки ловушки. Он проволок пепельницу по полу ближе к окну, где лежала стопка журналов, и положил их на нее. А потом приступил к поискам. После осмотра всех ящиков и шкафов в квартире он так и не нашел ни веревки, ни нитки. Харри схватил лоскутный половик с пола гостиной и оторвал от него нитку. Ее длины должно было хватить. На конце нити он сделал затяжную петлю, затем снял журнал из пепельницы и приподнял ее настолько, чтобы запустить внутрь руку, приготовился к тому, что наверняка должно было произойти. Почувствовав, как крысиные зубы входят в мягкое мясо между большим и указательным пальцами, он скинул пепельницу и другой рукой схватил зверушку поперек спины. Она пищала, пока Харри снимал одну из белых крупинок, застрявших в ее шерстке. Он положил крупинку на кончик языка, чтобы почувствовать вкус, горечь. Перезрелая папайя, скрипка, чья-то нычка совсем рядом. Харри надел петлю на хвост крысе и закрепил у самого основания хвоста, а затем поставил зверушку на пол и отпустил. Крыса рванула с места, нить заскользила по руке Харри домой. Харри последовал за ней в кухню. Крыса проскользнула за грязную старую плиту. Харри поставил престарелого тяжеловеса на задние колеса и передвинул. В стене находилась дыра размером с кулак, в которую уходила нитка. Натяжение ее ослабло. Харри засунул уже укушенную руку в нору, ощупал стену с внутренней стороны. Изоляционные материалы слева и справа. Добрался до верха отверстия — ничего, только торчащая изоляция. Харри закрепил конец нити под ножкой плиты, прошел в ванную и снял зеркало, покрытое следами слюны и какой-то слизи, разбил его о край раковины и подобрал осколок подходящего размера. В одной из спален он снял прикрученные к стене бра и вернулся в кухню. Он положил осколок зеркала на пол, так чтобы часть его попадала в нору, воткнул вилку от бра в розетку неподалеку от плиты, пододвинул лампу к стене под нужным углом и увидел. Нычка. Матерчатый мешок висел на крючке на высоте полуметра от пола. Отверстие было слишком узким, чтобы просунуть руку внутрь и одновременно повернуть ее вверх к мешку. Харри задумался, каким инструментом мог пользоваться создатель этого тайника, чтобы добраться до своей нычки. Он уже обшарил все ящики и шкафы в квартире, поэтому принялся перебирать в голове полученную информацию. Стальная проволока. Он вошел в гостиную. Она лежала на том же месте, где они с Беатой увидели ее, когда впервые пришли в это место. Согнутая под углом в 90 градусов проволока торчала из-под матраса. Наверняка только ее владелец знал, для чего она предназначена. Харри принес ее в кухню, просунул в нору и воспользовался крючком на конце проволоки для того, чтобы снять мешок. Мешок был тяжелым, как он и надеялся. Надо было осторожно извлечь его из норы. Мешок подвесили так высоко, чтобы до него не добрались крысы, но им все-таки удалось прогрызть в нем дыру. Харри потряс мешок, и из него выпало несколько зернышек порошка. Так объяснялись следы порошка на шкурке крысы. Затем он открыл мешок, вынул три небольших пакета скрипки, вероятно, дозы. В мешке не было полного набора наркомана, только ложка с согнутой ручкой и использованный шприц. Это лежало на самом дне мешка. Харри воспользовался кухонным полотенцем, чтобы вынуть его, не оставив отпечатков пальцев. Как уже говорилось, его невозможно было не узнать. Бесформенный, странный, почти комичный. Одесса. Харри обнюхал оружие. Запах пороха может сохраняться многие месяцы после выстрела, если пистолет не чистить и не смазывать. Из этого стреляли не так давно. Харри проверил магазин. 18. Для полного комплекта не хватает двух. Все сомнения отпали. Это было орудие убийства. Когда Харри вошел в магазин игрушек на улице Стургата, до отлета еще оставалось 12 часов. В продаже имелись два разных набора для снятия отпечатков пальцев. Харри выбрал то, что подороже. В него входили увеличительное стекло, светодиодный фонарик, мягкая кисточка, порошок трех цветов, клейкая лента для снятия отпечатка и альбом для сбора отпечатков пальцев всех членов семьи. Для сынишки. Объяснил он, оплачивая покупку. Девушка за кассой ответила ему профессиональной улыбкой. Он вернулся обратно на улицу Хаусмана и начал работать. До смешного маленький светодиодный фонарик помог ему обнаружить отпечатки, которые он посыпал порошком из миниатюрных коробочек. Кисточка тоже была такой маленькой, что он ощущал себя Гулливером в стране лилипутов. На рукоятке пистолета имелись отпечатки, и один четкий отпечаток, скорее всего, большого пальца, на поршне шприца. И там же находились какие-то черные частички, которые могли оказаться чем угодно, но, по мнению Харри, были следами пороха. Сняв все отпечатки и перенеся их на пластиковую фольгу, он приступил к сравнению. Пистолет и шприц держал один и тот же человек. Харри проверил стены и пол рядом с матрасами, обнаружил ряд отпечатков, но ни один из них не совпал с отпечатками на пистолете. Он открыл кожаный чемодан и внутренний боковой карман, достал то, что в нем лежало, и положил на кухонный стол. Включил микрофонарик, посмотрел на часы. Еще 11 часов. Море времени. В 2 часа дня Ханс Кристиан Симонсен вошел в ресторан «Шрёдер». Он выглядел там совершенно неуместно. Харри сидел в глубине помещения у окна за своим старым любимым столом. Ханс Кристиан подсел к нему. «Хороший?» — спросил он, кивнув на кофейник, стоящий перед Харри. Тот покачал головой. «Спасибо, что пришел». «Да ладно тебе, суббота, выходной день. В выходной день делать нечего. Что происходит?» «Олег может вернуться домой». Лицо адвоката просияло улыбкой. Это значит, опасности, которая угрожала Олегу, больше нет. Нет? Да, он далеко отсюда. В 20 минутах езды от городской черты. В Ниттедале. Что ты имеешь в виду под «больше нет»? Харри поднял чашку кофе. Уверен, что хочешь это знать, Ханс Кристиан. Адвокат посмотрел на Харри. Значит, ты решил проблему? Харри не ответил. Ханс Христиан склонился к нему. «Ты знаешь, кто убил Густу, так ведь?» «Угу. Откуда?» «Совпали кое-какие отпечатки пальцев. И кто? Неважно. Но я скоро уезжаю, поэтому было бы хорошо сообщить Олегу новости прямо сегодня». Ханс Христиан улыбнулся, измученно, но все же улыбнулся. «Ты хочешь сказать, прежде чем вы с Ракелью уедете?» Харри покрутил в руках кофейную чашку. «Значит, она тебе рассказала?» «Мы обедали вместе. Я согласился несколько дней присмотреть за Олегом. Я так понял, что кто-то из Гонконга приедет и заберет его, кто-то из твоих людей. Но я что-то не понял. Я думал, ты уже в Бангкоке. Я задержался. Хочу попросить тебя кое о чем». Она сказала больше. «Она сказала, что ты сделал ей предложение». «Да?» «Да, естественно, необычным способом». «Ну что ж», и она сказала, что обдумала его. Харри поднял руку вверх, он не хотел знать больше. В результате размышлений вышло «нет, Харри». Харри сделал выдох «хорошо». И она, по ее словам, перестала об этом думать головой и начала думать сердцем. «Ханс Кристиан». Ее ответ «да, Харри». «Послушай, Ханс Кристиан, ты что, не слышал? Она хочет выйти за тебя замуж, Харри, счастливый мерзавец». Лицо Ханса Кристиана сияло. Можно было подумать, что оно сияет счастьем, но Харри знал, что это отблеск отчаяния. Она сказала, что хочет, чтобы вы были вместе до самой смерти. Его адамово яблоко ходило вверх-вниз, а речь менялась от фальцета до нечленораздельного бормотания. Она сказала, что хочет радоваться вместе с тобой и не слишком радоваться. Она хочет пережить с тобой дерьмовые и катастрофически плохие моменты. Харри знал, что его собеседник дословно цитирует слова Ракеля. Как ему это удавалось? Каждое ее слово огненной раной впечаталось ему в мозг. «Насколько сильно ты ее любишь?» — спросил Харри. «Ты любишь ее достаточно сильно, чтобы заботиться о ней и о Олеге до конца своей жизни?» «Что? Отвечай!» «Да, конечно, но поклянись!» «Харри, я сказал, поклянись!» «Я клянусь! Но это ничего не меняет!» Харри криво усмехнулся. «Ты прав. Это ничего не меняет. Ничего нельзя изменить. Так было всегда. Река течет по тому же чертову руслу. Это бессмысленно, я не понимаю». «Ты поймешь», — сказал Харри. «И она тоже». «Но вы же любите друг друга. Она прямо об этом говорит. Ты — любовь всей ее жизни, Харри. А она моей. Всегда ею была и всегда будет». Ханс Кристиан смотрел на Харри со смесью растерянности и сочувствия. «И несмотря на это, ты ее не хочешь?» «Я ничего не хочу так сильно, как ее. Но не факт, что я долго протяну. Если со мной что-то случится, ты дал мне слово». Ханс Кристиан фыркнул. «Не слишком ли мелодраматично, Харри? Я даже не знаю, захочет ли она быть со мной. Убеди ее». Горло сдавило так, что стало трудно дышать. «Обещаешь?» Ханс Кристиан кивнул. «Попытаюсь». Харри помедлил, а потом протянул ему руку. Собеседник пожал ее. «Ты хороший человек, Ханс Кристиан. Я записал тебя в телефон как ХК», — он поднял мобильный. «Хотя это буквосочетание было занято Халварсоном». «Кем?» «Старым коллегой, с которым я надеюсь еще встретиться. Мне пора». «Что будешь делать?» «Встречусь с убийцей, Густо». Харри встал, повернулся к стойке и отдал честь Нине, помахавшей ему в ответ. Он вышел на улицу и стал переходить дорогу, пробираясь между машинами, когда почувствовал наступление реакции. В голове что-то взорвалось, а шею, казалось, скоро разнесет на части. На улице Доврой Гатта настала очередь желчи. Он постоял, согнувшись у стены здания на тихой улочке, и извергнул Нине на яичницу, бекон и кофе. Затем Харри отправился на улицу Хаусмана. Несмотря ни на что, принять это решение оказалось несложно. Я сидел на грязном матрасе и слушал, как колотится в груди мое до смерти напуганное сердце, пока я набирал номер. Мне надо было положить трубку, когда мой неродной брат подошел к телефону и произнес безразличным четким голосом «Стейн». Иногда я думал, насколько ему подходит это имя. Непроницаемая оболочка твердокаменного нутра. Примечание Стейн — камень норвежский. Конец примечания. Независимый, угрюмый, мрачный. Но даже у камней есть нежное место, нанеся по которому легкий удар, можно расколоть весь камень. В случае со Стейном это было просто. Я кашлянул. Это Густо. Я знаю, где Ирена. Я слышал его легкое дыхание. Он всегда дышал очень легко, этот Стейн. Он мог бегать часами, ему почти не требовался кислород, как и причина для того, чтобы бегать. Ну и где? В этом-то все дело, — сказал я. Я знаю где, но эта информация стоит денег. Почему это? Потому что они мне нужны. Меня словно накрыло волной жара. Нет, холода. Я чувствовал его ненависть, слышал, как он сглатывает. Сколь? 5000. Хорошо. Я хотел сказать 10. Ты сказал 5. Блин. Но они нужны срочно, — добавил я, хотя и знал, что он уже на ногах. — Хорошо, где ты? — Улица Хаусмана, 92. Замок на двери в парадную сломан, 3-й этаж. — Я приду, никуда не уходи. — Уйти? Я нашел зажигалку, отыскал в пепельнице в гостиной пару хабариков и выкурил их на кухне в мертвой послеполуденной тишине. — Черт, как же здесь жарко! Раздалось шуршание. Я стал искать глазами источник звука. Снова эта крыса крадется вдоль стены. Она появилась из-за плиты. Неплохое у нее там убежище. Я выкурил второй хабарик, потом резко встал. Плита, гори она в аду, была очень тяжелой, но я обнаружил, что с задней стороны у нее имеются колеса. Крысиная нора за ней была больше, чем нужно. Олег, Олег, дорогой мой друг, ты умный парень, но вот этому научил тебя я. Я бросился на колени. Я начал взлет, еще когда работал стальной проволокой. Пальцы так тряслись, что мне хотелось их откусить. Я чувствовал, что ухватился, но желанный предмет снова и снова выскальзывал из моих рук. Там должна быть скрипка, обязана быть. Наконец, мне удалось ухватиться твердой хваткой. Я потянул его на себя, большой, тяжелый, матерчатый мешок. Я открыл его, должна быть, обязана. Резиновый ремень, столовая ложка, шприц и три маленьких прозрачных пакетика. Белый порошок с коричневыми вкраплениями. Сердце мое запело. Я воссоединился с единственным другом и любовником, на которого всегда мог положиться. Я распихал два пакетика по карманам и вскрыл третий. При разумном расходе мне должно хватить на целую неделю. А сейчас надо было ширнуться и вернуться обратно до того, как придет Стейн или кто-нибудь еще. Я высыпал порошок в ложку, зажег зажигалку. Обычно я добавлял несколько капель лимонного сока, который продается в баночках. Лимон препятствовал быстрому загустению вещества, поэтому в шприц можно было втянуть все до последней капли. Но у меня не было ни лимона, ни терпения. И только одна вещь была важна — запустить это вещество в поток кровообращения. Я обмотал резиновый ремень вокруг предплечья, взял его конец в зубы и затянул. На руке выступила толстая синяя вена. Я приставил к ней шприц под нужным углом, чтобы площадь соприкосновения была больше, а дрожи меньше, потому что меня трясло. Черт, как же меня трясло! Я промахнулся один раз, второй раз, задержал дыхание. Не думать слишком много, не радоваться, не паниковать. Кончик иглы ходил ходуном. Я пытался вонзить его в синего змея снова мимо. Я боролся с отчаянием. Подумал, что часть вещества можно выкурить, чтобы немного успокоиться. Но я хотел получить встряску, толчок от того, как вся доза попадает прямо в кровь, прямо в мозг. Хотел испытать оргазм, ощутить свободное падение. Стояла жара, в окно бил солнечный свет и резал глаза. Я вошел в гостиную и уселся в тени у стены. Черт, теперь я не видел этой долбанной вены. Спокойно. Я подождал, пока зрачки расширятся. К счастью, мои руки были белыми, как киноэкран. Вены же были похожи на реку, нанесенную на карту Гренландии. Давай! Мимо. У меня не было сил для этого. Я чувствовал, как к горлу подступают слезы. Раздался скрип подошв. Я так сосредоточился, что не услышал, как он вошел. А когда я посмотрел вверх, в моих глазах было столько слез, что все очертания казались смазанными, как в хреновом детском калейдоскопе. «Привет, вор. Давненько меня никто так не называл». Я смахнул слезы и узнал очертания. Да, я все узнал, даже пистолет. Из репетиционного зала его похитили не случайные взломщики, как я надеялся. Удивительным было то, что я не испугался. Наоборот, в тот же миг я совершенно успокоился. Я снова посмотрел на свою вену. «Не делай этого», — сказал голос. Я посмотрел на свою руку, она была твердой, как рука карманника. Это был мой шанс. «Я пристрелю тебя». — Не думаю, — ответил я. — Тогда ты никогда не узнаешь, где Ирена. — Густо! — Я просто делаю то, что должен, — сказал я и укололся. — Попал. Поднял большой палец, чтобы придавить место прокола. — А теперь ты можешь сделать то, что должен. Снова начали бить церковные колокола. Харри сидел в тени у стены гостиной. Свет от уличного фонаря падал на матрасы, он посмотрел на часы 9. 3 часа до отправления рейса на Бангкок. Боли в шее внезапно заметно усилились, как жар от солнца перед тем, как оно скроется за тучей. Но солнце скоро зайдет, а он скоро освободится от боли. Харри знал, как все должно было закончиться. Это было так же неизбежно, как и его возвращение в Осло. Он знал, что человеческая тяга к порядку и установлению причинно-следственных связей заставила его напрячь собственное сознание, чтобы увидеть логику в происходящем. Потому что мысль о том, что все происходящее является хаосом, что оно совершенно бессмысленно, вынести тяжелее, чем самую ужасную, но понятную трагедию. Он пошарил в кармане в поисках пачки сигарет и нащупал кончиками пальцев рукоятку ножа. У него появилось такое ощущение, что ему давно стоило избавиться от этого оружия, что на нем лежит проклятие, как и на Харри. Но какая разница, он был предан анафеме задолго до ножа, и проклятие это было хуже удара любого кинжала. Оно гласило, что любовь свою он разносил вокруг, как чуму. Асаев говорил, что его нож переносит страдания и болезни от хозяина к тому, в кого вонзится. Так и все люди, которые позволяли Харри себя любить, поплатились за это. Погрузились на дно, были отняты у него. Остались только призраки. Все. А теперь еще Ракель и Олег. Он открыл пачку сигарет и заглянул внутрь. Как это он посмел вообразить, что ни с того ни с сего обойдет проклятие, что сможет сбежать с ними на другой конец земного шара и жить долго и счастливо? Харри думал об этом, одновременно поглядывая на часы и прикидывая, во сколько надо выехать отсюда, чтобы все-таки успеть на самолет. Он слушал свое собственное жадное эгоистичное сердце. Он достал помятую семейную фотографию и снова посмотрел на нее. На Ирену и ее брата Стейна, на юношу с хмурым взглядом, с которым он встречался и которого вспоминал еще по двум моментам. Первое воспоминание связано с этой фотографией. Второе связано с тем вечером, когда он вернулся в Осло. Он шел по квадратуре, и молодой человек окинул его изучающим взглядом. Из-за этого взгляда Харри поначалу принял его за полицейского, но он ошибался. Полностью ошибался. А потом он услышал шаги на лестнице. Начали звонить церковные колокола, звук их был слабым и одиноким. Трульс Бернсон остановился на верхней ступеньке лестницы и посмотрел на дверь. Ощутил биение сердца, они снова увидятся. Он радовался и страшился одновременно. Сделал вдох и позвонил. Поправил галстук. Он не слишком хорошо чувствовал себя в костюме, но понимал, что без него никак не обойтись после того, как Микаэль рассказал, кто придет на новоселье. Все, на чьей форме красуется блестящая латунь, от уходящего начальника полиции и начальников подразделений до их старого конкурента из убойного отдела Гуннера Хагена, явятся политики, хитрая дамочка из городского совета, фотографии которой он разглядывал, Исабелла Скёен, и пара телезвезд, с которыми Микаэль познакомился неведомо как. Дверь открылась. Улла. «Какой ты красивый, Трульс», — сказала она. Хозяйская улыбочка, блестящие глаза. Но он в ту же секунду понял, что явился слишком рано. Трульс просто кивнул, не решился сказать в ответ то, что должен был, что она сама прекрасно выглядит. Она приобняла его, пригласила войти и сообщила, что приветственное шампанское еще не разлили по бокалам. Она улыбалась, размахивала руками и бросала полупанические взгляды на лестницу, ведущую на второй этаж. Наверняка надеялась, что сейчас спустится Микаэль и примет на себя роль хозяина. Но Микаэль был увлечен одеванием, внимательно всматриваясь в свое отражение в зеркале и укладывая волосы как положено. Улла слишком быстро и возбужденно болтала о людях, с которыми они вместе росли в Манглеруде. Знает ли Трульс, что с ними стало? Трульс не знал. «Я не поддерживаю с ними связь», — ответил он. И был совершенно уверен, что она знает, он никогда не поддерживал с ними связь. Ни с кем из них, ни с Гогеном, ни с Джимми, ни с Андерсом, ни с Крёкке. У Трульса был только один друг, Микаэль, который постоянно заботился о том, чтобы Трульс всегда находился на расстоянии вытянутой руки. Даже тогда, когда Микаэль начал удаляться от него по социальной и карьерной лестнице. Темы для разговоров у них иссякли. А у Трульса их не было с самого начала. Тогда Улла сказала, а как насчет женщин, Трульс? Есть что-нибудь новенькое? Насчет этого ничего нового. Он попытался произнести это весело, как она. Сейчас ему действительно хотелось держать в руках приветственный бокал шампанского. Неужели никто не может покорить твое сердце? Она склонила голову на бок и со смехом подмигнула ему, но он видел, что она уже жалеет об этом вопросе. То ли потому, что заметила, как он покраснел, то ли потому, что знала ответ, хотя об этом никогда не говорилось вслух. «Да ты, Улла, смогла покорить мое сердце». Когда он ходил на три шага позади суперпары Микаэля и Уллы на Манглеруде, всегда на своем месте, всегда готовую служить, но с маской Мне скучно, но ничего повеселее придумать не могу на лице. А в это время в сердце его горел огонь любви к ней, и он краешком глаза отмечал ее малейшие движения или изменения выражения лица. Он не мог заполучить ее, знал, что это невозможно, но все равно мечтал о ней, как человек мечтает о возможности летать. Наконец с лестницы спустился Микаэль, вытягивая рукава рубашки из рукавов смокинга, чтобы выставить на всеобщее обозрение запонки. «Трульс!» Это прозвучало преувеличенно сердечно, как обычно человек приветствует малознакомых людей. «Почему у тебя такой суровый вид, дружище? Нам надо обмыть этот дворец». «А я думал, мы будем праздновать назначение нового начальника полиции», — сказал Трульс, оглядываясь по сторонам. «Я слышал это сегодня в новостях». «Утечка! Официальной информации пока нет. Но сегодня мы будем восхищаться твоей террасой, Трульс. Как там насчет шампанского, дорогая?» «Уже разливаю», — сказала Ула, смахнула невидимую пылинку с плеча мужа и исчезла. «Ты знаком с Исабеллой Скюэн?» — спросил Трульс. «Да», — ответил Микаэль, по-прежнему улыбаясь. «Она придет сегодня вечером. А что?» «Ничего». Трульс сделал вдох. «Это надо сделать сейчас или никогда. Я хотел спросить еще об одной вещи». «Да?» «Несколько дней назад меня направили на задание. Арестовать одного парня в Лионе, в гостинице, ну знаешь?» «Не думаю. Но пока я производил задержание, появились еще два незнакомых мне полицейских и попытались задержать нас обоих». «Накладка?» — Микаэль рассмеялся. «Поговори с Финном. Он координирует оперативную работу». Трульс медленно покачал головой. «Я не думаю, что это была накладка». «Да? Я думаю, кто-то намеренно отправил меня туда». «Считаешь, кто-то хотел тебя разыграть?» «Да, разыграть меня», — сказал Трульс и поймал взгляд Микаэля, но не обнаружил ни малейших признаков понимания. Неужели он ошибся? Трульс сглотнул. «Я подумал, что ты можешь что-нибудь об этом знать, что ты участвовал во всем этом». «Я?» — Микаэль откинул голову назад и громко рассмеялся. Трульс заглянул в его пасть и вспомнил, как Микаэль всегда возвращался от школьного зубного врача без единой пломбы. Даже у Кариуса и Бактериуса не было над ним власти. Примечание. Персонажи сказки норвежского писателя Эгнера Турбьорна. Конец примечания. «Хотел бы я в этом поучаствовать», — хохотал Микаэль. «Слушай, а они что, уложили тебя лицом на пол и надели браслеты?» Трульс посмотрел на Микаэля, значит, он ошибся. Поэтому он рассмеялся вместе с ним. Не столько от облегчения, сколько от того, что представил, как на нем сидят двое полицейских, и от заразительного хохота Микаэля, который всегда приглашал его посмеяться вместе. Нет, приказывал смеяться. А еще он окружал его заботой, согревал, делал частью чего-то большего, членом дуэта, состоящего из него и Микаэля Бельмана, друзья. Он услышал собственный хрюкающий смех, поскольку Микаэль перестал хохотать, и лицо его приобрело задумчивое выражение. «Неужели ты действительно думал, что я в этом участвовал, Трульс?» Трульс с улыбкой посмотрел на него, подумал о том, как Дубай вышел именно на него, подумал о задержанном парнишке, которого Трульс избил до слепоты, о том, кто мог рассказать Дубаю об этом случае, подумал о крови, которую криминалисты обнаружили под ногтем Густу на улице Хаусмана, об образце крови, который Трульс уничтожил до того, как его отправили на анализ ДНК. Однако частичку этого образца он на всякий случай сохранил. Именно такие доказательства в один дождливый день могут стать бесценными. А поскольку дождь, совершенно очевидно, уже начался, сегодняшним утром он съездил в Институт судебной медицины и отвез образец. И получил ответ прямо перед тем, как явился сюда. Предварительные результаты указывали на то, что кровь из его образца совпадает с кровью и фрагментами ногтей, полученными несколько дней назад от Беаты Лен. Разве они об этом не говорили у себя в управлении? Трульс извинился и положил трубку. Поразмыслил над ответом, который гласил, что кровь и фрагменты ногтей, взятые у Густо Хансена, принадлежали Микаэлю Бельману. Микаэль и Густо? Микаэль и Рудольф Асаев. Пальцы Трульса скользнули к узлу галстука. Завязывать галстук, черт возьми, его учил не отец. Тот и свой-то завязать не мог. Этому его научил Микаэль, когда они собирались на школьный выпускной. Он показал Трульсу простой виндзорский узел, а когда Трульс спросил, почему узел на галстуке Микаэля намного толще, он ответил, что у него завязан двойной виндзорский узел, но он не пойдет Трульсу. Микаэль не отводил от него взгляда, он все еще ждал ответа на свой вопрос, почему Трульс думал, что Микаэль участвовал в розыгрыше. Участвовал в принятии решения устранить его вместе с Харри Холли в Лионе. В дверь позвонили, но Микаэль не пошевелился. Трульс сделал вид, что чешет лоб, на самом деле утирая пот. «Действительно, почему я так решил?» — сказал он. И услышал собственный нервный хрюкающий смех. «Просто одна мысль — забудь». Лестница трещала от шагов Стейна Хансена. Он знал каждую ступеньку и мог предсказать каждый жалобный скрип. Он остановился на лестничной площадке, постучал в дверь. «Войдите», — раздалось из-за нее. Стейн Хансен вошел. Первое, что он увидел, был чемодан. «Вещи собраны?» — спросил он. Его собеседница кивнула. «Паспорт нашла?» «Да. Я заказал такси в аэропорт. Я поеду». «Хорошо». Стейн огляделся, потом осмотрел другие комнаты, попрощался. Сказал им, что больше не вернется. И прислушался к эху своего детства. Ободряющий голос папы, успокаивающий голос мамы, полный энтузиазма голос Густо, радостный голос Ирены. Единственный голос, которого он не слышал, — это его собственный. Обычно он помалкивал. «Стейн». Ирена держала в руке фотографию. Стейн знал, что на ней изображено. Сестра повесила ее над кроватью тем же вечером, когда ее привез адвокат Симонсон. На ней была она с Густо и Олегом. «Да». «Тебе когда-нибудь хотелось убить Густо?» Стейн не ответил. Вспомнил тот самый вечер. Густо позвонил ему и сказал, что знает, где находится Ирена. Он побежал на улицу Хаусмана, а когда прибежал, то увидел полицейские машины. Собравшиеся вокруг люди говорили, что парни из квартиры убили, застрелили. Он почувствовал возбуждение, почти радостное, а потом испытал шок, горе. Да, он весьма своеобразно грустил о Густо, и одновременно его смерть давала надежду, что у Ирены в конце концов все наладится. Эта надежда, конечно, ушла, когда он постепенно осознал, что со смертью Густо он, напротив, утратил последнюю возможность найти ее. Она была бледной, абстиненция, будет непросто, но они справятся, справятся вместе. «Ну что, мы...» «Да», — ответила она и открыла ящик прикроватной тумбочки, посмотрела на фотографию, быстро коснулась ее губами и убрала в ящик изображением вниз. Харри услышал, как открывается дверь. Он сидел в темноте и не шевелился. Слушал, как другой человек шагает по полу гостиной, увидел движение у матрасов, блеск стальной проволоки, попавшей в луч света уличного фонаря. Шаги исчезли в кухне, а потом зажегся свет. Харри поднялся и прошел следом. Встал в дверях, наблюдая, как другой человек стоит на коленях перед крысиной норой и дрожащими руками открывает мешок, раскладывает вещи в ряд — шприц, резиновый ремень, ложка, зажигалка, пистолет, пакетики со скрипкой. Дверной косяк скрипнул, когда Харри перенес вес тела с одной ноги на другую, но второй человек не замечал его, продолжая свою судорожную деятельность. Харри знал, что у того начинается ломка, что мозг его сосредоточен на одном. Он кашлянул. Другой затих. Плечи поднялись вверх, но он не оглянулся, так и продолжал сидеть без движения, склонив голову и глядя на свою нычку, не поворачиваясь. «Я так и думал», — сказал Харри, — «что сначала ты придешь сюда. Ты посчитал, что теперь это безопасно». Второй по-прежнему не шевелился. «Ханс Кристиан рассказал тебе, что мы нашли ее для тебя, так ведь? И тем не менее сначала ты явился сюда». Другой человек поднялся, и снова Харри поразился, каким большим он стал, почти взрослым мужчиной. «Что ты хочешь, Харри?» «Я здесь, чтобы задержать тебя, Олег». Олег нахмурился. «За хранение пары доз скрипки». «Не за наркотики, Олег». «За убийство Густо». «Нет», — повторил он, — «но кончик шприца уже вошел глубоко в мою вену, трясущуюся от нетерпения. Я думал, пришел Стейн или Ипсон, — сказал я, — не ты. Я не видел приближения его чертовой ноги. Она попала по шприцу, который пролетел через всю гостиную и приземлился в глубине кухни у переполненной раковины. «Нахрена, Олег?» — сказал я и посмотрел на него. Олег долго не отводил взгляда от Хари. Он смотрел серьезно и спокойно. На самом деле он не был удивлен. Казалось, он исследует местность, пытаясь сориентироваться. И когда Олег наконец заговорил, голос его был полон скорее любопытства, чем злости или смятения. «Но ты же поверил мне, Хари. Когда я рассказал тебе, что это сделал другой человек в шерстяной шапке, ты мне поверил?» «Да», — ответил Хари, — «я поверил тебе, потому что мне очень хотелось тебе верить». «Но, Хари», — Олег говорил тихо, поглядывая в пакетик с порошком, который он успел открыть, — «если ты не доверяешь своему лучшему другу, чему же ты можешь верить?» «Доказательством», — произнес Хари и почувствовал, как набухло в горле. «Каким еще доказательством? Мы ведь нашли объяснение всем доказательствам, Хари. Ты и я, мы раскусили все эти доказательства». «Другие. Новые». «Какие же?» Хари указал на пол перед Олегом. «Этот пистолет Одесса стреляет патронами того же калибра, какими был убит Густо. Малаков 9 на 18 миллиметров. В любом случае, баллистическая экспертиза наверняка докажет, что этот пистолет является орудием убийства, Олег. И на нем твои отпечатки пальцев. Только твои отпечатки. Если бы кто-то другой воспользовался им, а потом стер свои отпечатки, он бы стер и твои». Олег коснулся пальцем пистолета, словно хотел удостовериться, что они говорят о нем. «Потом шприц», — продолжал Хари. «На нем много отпечатков, возможно, принадлежащих двум людям, но на поршень, во всяком случае, давил ты, как давят на поршень, когда вводят себе дозу. И на этом отпечатке большого пальца имеются следы пороха, Олег». Олег коснулся пальцем использованного шприца. «Почему эти новые доказательства свидетельствуют против меня?» «Потому что ты говорил, что пришел сюда уже под кайфом. Но следы пороха указывают на то, что ты укололся после того, как на твоих руках появились частички пороха. Это доказывает, что сначала ты застрелил Густо, а потом ширнулся. Ты был чист в момент совершения преступления, Олег. Это было предумышленное убийство». Олег медленно кивал. «И ты сверил мои отпечатки пальцев с пистолета и шприца с полицейскими файлами. И они уже знают, что я...» Хари покачал головой. «Я не связывался с полицией. О том, что здесь произошло, знаю только я». Олег сглотнул. Хари увидел движение в его горле. «А откуда ты знаешь, что отпечатки принадлежат мне, если ты не сравнивал их с теми, что есть у полиции?» «У меня были отпечатки, с которыми я мог сравнить». Хари вынул руку из кармана пальто и положил на кухонный стол белую приставку Game Boy. Олег уставился на приставку, он моргал и моргал, как будто ему что-то попало в глаз. «Почему ты начал подозревать меня?» — почти шепотом спросил он. «Ненависть», — ответил Хари. «Старик, Рудольф Асаев, он сказал, что мне надо следовать за ненавистью». «Кто это?» «Это тот, кого вы называли Дубаем. Прошло немало времени, прежде чем я понял, что он говорил о своей собственной ненависти, ненависти к тебе. Он ненавидел тебя за то, что ты убил его сына». Олег поднял голову и равнодушно посмотрел на Хари. «Сына?» «Да, Густо был его сыном». Голова Олега снова поникла, он сидел на корточках и смотрел в пол. «Если...» — он покачал головой и начал снова. «Если Дубай действительно был отцом Густо, если он так сильно меня ненавидел, почему же он сразу не убил меня в тюрьме?» «Потому что хотел, чтобы ты оставался в тюрьме. Потому что для него тюрьма была хуже смерти. Тюрьма пожирает твою душу, а смерть освобождает ее. Пребывание в тюрьме Рудольф Асаев желал тому, кого ненавидел больше всего на свете, тебе, Олег. Конечно, он полностью контролировал все, что с тобой там происходило». «Я этого не заметил, но понял. Он знал, что ты знаешь, если ты на него настучишь, тебе конец. Когда ты начал разговаривать со мной, ты стал представлять для него опасность. и ему пришлось принять решение устранить тебя. Но он не смог. Олег закрыл глаза. Он так и сидел на корточках, как будто ему предстоял важный забег, а сейчас им надо было просто посидеть и помолчать вместе, сосредоточиться. За окном город исполнял свою музыку. Машины, удаленный гудок парома, негромкая сирена. Этот звук представлял собой квинтэссенцию человеческой деятельности. Он походил на ровный, вечный шорох муравейника, монотонный, навевающий сон, безопасный, как теплое одеяло. Не сводя глаз с Хари, Олег медленно наклонился вперед. Хари покачал головой, но Олег схватил пистолет. Осторожно, как будто боялся, что тот взорвется в его руках.